«А сколько он стоит?» — не скрывая своего нетерпения, спросил Торрес. «Я бедный человек», — повторил Фернандес. «Я ведь не предлагаю тебе купить его, старый дурак. Но уж раз ты завел об этом речь, сколько же ты дашь за него?» «Как я уже сказал, полагаясь на ваше долготерпение, почтенный сеньор, как я уже имел честь сказать вам, я очень бедный человек. Бывают дни, когда я не могу потратить и 10 сентаво, чтобы купить себе кусок лежалой рыбы. Бывают дни, когда я не могу себе позволить даже глотка дешевого красного вина, оно очень полезно для моего здоровья. Я это узнал еще в юности, когда служил подмастерьем в Италии, далеко от Барселоны. Я очень беден и не покупаю дорогих камней. Даже если можно потом перепродать их с выгодой для себя, — перебил его Торрес. «Лишь в том случае, если я вполне уверен, что выгода будет, — прокудахтал старик. Да, тогда я куплю, но только по моей бедности я не могу много заплатить». Он взял камень и долго внимательно рассматривал его. «Я дам за него, — нерешительно начал он, — я дам, но прошу вас, достопочтимый сеньор, поймите, что я очень бедный человек. За весь сегодняшний день я съел только ложку кукового супа да корку хлеба с утренним кофе». «О, Господи, ну сколько же, наконец, ты мне дашь за него, старый дурак!» — громовым голосом закричал Торрес.